Третье. В самую распутицу на пасеку Строговых неожиданно нагрянул сам Никита Кузьмин с сыном Алешей и его воспитателем. Строговы удивились. Эка, в какую пору принесло их! Снег уже оседает, речки наледью покрылись, бугры вытаили. Видно, неотложное дело поехать заставило. Больше всех взволновался дед Фишка. «Неспроста, ой, неспроста!» — прикатил золотопромышленник. Промелькнуло у старика в уме, и он замотал головой, словно отгоняя от себя какую-то неприятную мысль. «Неужели Влас продал нашу тайну? От этого всего можно ждать. Спит и видит себя купцом». Захар выбежал к воротам встречать важного гостя. Иногда, хоть и поминал он Никиту Федотовича недобрым словом, а все-таки чтил его как благодетеля. «Если б не Кузьмин, ломал бы я и сейчас хрип на чужих людей. А теперь сам хозяин», — любил говорить Захар. Гости ввалились в дом в шубах, в дохах. Кузьмин забасил: «Мир дому сему!» «Милости просим!» — в один голос ответили Агафья и дед Фишка. «Проходите, раздевайтесь!» — пригласил Матвей. Анна с любопытством осматривала гостей. «Эй, бабы!» — засуетился Захар, войдя в дом вместе с кучером. «Давайте живо самоварчик, закусить чем богаты!» «Никита Федотыч!» — обратился он к Кузьмину. «Снимай доху, грейся!» «Фишка, подбрось в печку дров!» Кузьмин сбросил доху, снял бобровую шапку и поздоровался со всеми кивком головы. Увидев Анну, он без стеснения осмотрел ее и громко засмеялся. «Да у вас прибыль! Ай да Матвейка! Отхватил какую!» Анна, покраснев, бросила на промышленника хмурый, недружелюбный взгляд и ушла за перегородку в куть. Кузьмин обернулся к невысокому чернявому молодому человеку, который, раздевшись, стоял у двери, ожидая, когда его познакомят с хозяевами. «Знакомьтесь, Соколовский Федор Ильич». «Гувернер», — не удержался золотопромышленник от того, чтобы не блеснуть богатством своего дома, как это любил делать. «Губернер!» — ударила в уши деду Фишке, возившемуся с самоваром у печки. «Ну, так и есть! Не иначе губернаторского чиновника притащил с собой Кузьмин, чтобы записать на себя юксинские золотоносные земли. У них это просто! Вот напасть-то! Эх, дурак старый!» Мысленно ругал он себя за то, что сам же подбил Матвея советоваться с Власом. Ожесточенно дуя в самоварную трубу так, что искры летели из решетки, он уже не слышал того, о чем говорилось в прихожей. А Захар, посмотрев на студента в черной форменной тужурке с блестящими золоченными пуговицами и синих диагоналевых брюках на выпуск, как всегда откровенно сказал: «Вон а как! Говернер! Это что ж, Никит Федотович, он при тебе вроде как за лакея будет?» «Эх, деревенщина!» тряхнул головой Кузьмин, недовольный такой неучтивостью бывшего своего работника. «Гувернер — это слово французское. Воспитатель, значит, или учитель по-нашему. Федор Ильич к Алёше приставлен учить его разным предметам, в том числе и языку французскому». «Ну, прости, коли так. Не хотел обидеть тебя, Федор Ильич», — добродушно сказал Захар. Но студент и не думал обижаться. Улыбнувшись на слова Захара, он приветливо поздоровался за руку с новыми знакомыми. Перед Матвеем Соколовский задержался, они посмотрели друг другу в глаза. Алеша, не раздеваясь, осматривал простое убранство крестьянского дома. С худенького, испитого лица его не сходила гримаса брезгливости. В доме Строговых полы были некрашеные, кровати деревянные, вместо кресел стояли табуретки, на маленьких окнах висели домотканые занавески. Захар подскочил к Алёше, расстегнул его дошку и проворно вытряхнул из нее ошеломленного такой бесцеремонностью Борчука. Кузьмин взял сына за руку и шагнул вместе с ним в горницу, где Агафья накрывала на стол. Соколовский остался один возле железной печки, грел посиневшие руки. Матвей, раскрывая туиски с медом, несколько раз обращался к нему. Спрашивал, какова дорога, удачно ли миновали лага. Анна из Кути тоже поглядывала на студента в щелку перегородки. Соколовский был невысок, но строен. Щеки его смуглого, тщательно выбритого лица порозовели на морозе. Улыбаясь своим мыслям, он украдкой посматривал на Захара, цедившего из бочонка в глиняные кувшины пенистую брагу. «Все что-то скалится. Поди живется, ладно. Батюшки, а руки-то какие! Белые да нежные!» — думала Анна, глядя на студента, и тут же наполнялась недоброжелательством к гостям. «Семена надо веять, а их принесла нелегкая». За столом, угощая гостей медовой брагой, Захар сказал Соколовскому: «Береги ноги, Федор Ильич, в ноги сразу бьет», и засмеялся. По всему было видно, что говернер пришелся по нраву старику, может быть, потому что не обиделся он на его неладные слова. Дед Фишка через угол стола все тянулся к Кузьмину, усердно подливая ему брагу. Хитрил охотник. У пьяного что на уме, то и на языке, авось проговорится. Наконец он исподволь окольными вопросами стал дознаваться о цели приезда. «А ты, дед, все еще прыгаешь?» — смеясь обратился к нему Кузьмин. «Тайгу, наверное, лучше родного дома знаешь». «Что бога гневить, прыгаю, пока ноги носят!» — поперхнувшись с запинкой, проговорил дед Фишка и тотчас добавил: «Только в тайгу теперь не пройдешь, не проедешь!» «Да мы туда и не собираемся!» — просто сказал промышленник. «Мы вот решили с Федором Ильичем на косачиных таках поохотиться!» Хитрое бестие! Даже на браге не обведешь!» «Попытаем теперь этого губернера», — сказал себе дед Фишка и повернулся к Соколовскому, сидевшему рядом. «А ваша милость, должно с измальства к охоте на всякого зверя или там птицу приобучены?» «Что вы, дедушка», — засмеялся Соколовский. «Я и ружье-то как следует держать в руках не умею. На охоте всего два раза был, а природу люблю». «В особенности тайгу». «Охотнички, язви вас! Охотники до чужого добра!» Пришел дед Фишка к безрадостному выводу и тяжело вздохнул. После чая Кузьмин с сыном легли отдохнуть. Кучер тоже залез на печку. Ехали ночью, не спали. Захар предложил Соколовскому: «Ложись, Федор Ильич, на мою кровать». «Нет, я не хочу. Мне ночь не поспать ничего не стоит. Дело студенческое, не раз приходилось». Да он студент?» — подумал Матвей и еще раз осмотрел Соколовского. О студентах он много слышал. Учитель в волчьих норах, тот самый, который советовал ему подать прошение царю, был высокого мнения о студентах. Матвей помнил, как однажды учитель сказал, что в будущем всей империей будут управлять студенты. В народе говорили, что студенты покушались на жизнь царя Александра II, что убит он был тоже не без их участия. Соколовскому захотелось осмотреть пасеку. Матвей охотно согласился проводить его. Они вышли и поднялись по косогору туда, где летом стоят ульи. Земля лежала еще под снегом, деревья стояли голые. Высокое небо было ясным и холодным, к западу от пасеки тянулись холмы, пестревшие весенними проталинами. Простота и живой характер студента нравились Матвею, и он охотно отвечал на его вопросы. «Вы тут и родились?» «Да, вон в той бане». «А плутать в тайге приходилось?» «Бывало. В тайге не без этого». «Медведей когда-нибудь убивали?» «Еще бы не убивать! Летом они к нам на пасеку ходят. Мед любят, страсть!» Они стояли на опушке густого пихтача, высоко над пасекой. Пахло холодом и смолой. Засунув руки в карманы, Соколовский задумчиво смотрел на синеющие вдали холмы. На обратном пути он опять стал расспрашивать Матвея. «Вы грамотный? В волчьих норах 3 зимы учился». «Не забыли?» «Нет, что вы! Я и теперь зимой редко и вечер не читаю». Соколовский с удивлением взглянул на Матвея. «А где книги берете?» «Кое-что через брата в городе достаю, а больше у попа в волчьих норах». Соколовский поинтересовался, что именно прочитано Матвеем. Тот назвал исторический роман Загоскина и несколько романов о рыцарях и морских пиратах. «Я помогу вам, Строгов, доставать хорошие книги. Больше не берите этой дряни ни у попа, ни у брата». «Спасибо. Мне бы что-нибудь о том, как земля и небо устроены. Очень люблю читать об этом». «Об ученье не мечтали?» «Замышлял. Да крылья коротки», — ответил Матвей, но историю с прошением к царю рассказывать не стал. Неизвестно, как бы отнесся к этому Соколовский. Постояв на лесной опушке, они направились к подвалам, в которых зимовали ульи с пчелами. Из-под земли торчали высокие, похожие на трубы, тесовые отдушины. Соколовский рассматривал устройство подвалов, интересовался историей пасеки, разведением пчел. Когда Матвей рассказал, как перешла пасека к Строговым и о ежегодной дани Кузьмину, Соколовский удивленно пожал плечами. «Выходит, бессрочная кабала?» «Самая настоящая». «Обманул Никита Федотыч отца», — вырвалось у Матвея. Но, не зная, каковы отношения у Соколовского с Кузьминым, он поспешил заговорить о другом. «А вы все еще наукам обучаетесь?» «Да, юриспруденцию зубрю». «Мудреная?» «Не очень». Матвею хотелось знать, что это за наука, юриспруденция, и почему она не очень мудреная. Но он промолчал, надеясь спросить об этом у Соколовского в другой раз. Дома они принялись набивать патроны и чистить ружья. Анна несколько раз проходила мимо них. Не нравилось ей, что этот чернявый студент сдружился с Матвеем. Она не могла подавить в себе чувство досады на мужа и позвала его в куть. «Хватит тебе зубы точить! Иди во двор, дай скоту сена!» — с раздражением проговорила она. Когда Матвей вернулся со двора, гости уже поднялись. Кузьмин, расчесывая бороду перед зеркалом, спросил Соколовского. «Ну, как погуляли, Федор Ильич?» Соколовский, не отвечая на его вопрос прямо, обратился к младшему Кузьмину по-французски. «Требрен». «Малезман, ле джур, ивер сон трокур». «Переведите это отцу Алеша». Бледный подросток неуверенно перевел. «Очень хорошо. Жаль, что дни зимой слишком коротки». «Это по-каковски, Федор Ильич?» — спросил Матвей. «Французы так говорят», — ответил Соколовский. «Французы!» — пренебрежительно махнул рукой Захар. «Помню, дед рассказывал, как в 12-м году воевал с ними. Мерзли они у нас в России, как воробьи на морозе. Нет дюжей наших русских, никого на свете не сыщешь». «А ты бы помолчал, старик. Не твоего ума это дело», — вмешалась Агафья. «Кто его знает? Может, он из этих самых хранфцузов?» — думала она, считая, что своими словами Захар может обидеть Федора Ильича. Но Захар не обратил внимания на слова жены и продолжал расспрашивать. «А петь по-ихнему умеешь, Федор Ильич?» «Кое-что умею». «Споешь?» Студент усмехнулся. «Можно». Захар обрадовался. «Эй, старуха! Фишка! Идите слушать!» Соколовский, продолжая улыбаться, негромко, но приподнято запел Марсельезу. «Allons enfants de la patrie!» Пропев два куплета, он остановился и спросил. «Ну как?» Захар покачал головой. «Нет, наши лучше поют». «У всякого народа свои песни, отец», — возразил Матвей. «А, по-моему, неплохая песня. Жаль, слов не понимаю». «Нет, нет, матюшка, русский народ сроду песнями славится», — горячо сказал Захар. «Куда им до нас?»